Глава 11. Заведение, в которое мы приехали, оказалось самым обычным, хотя в голове я уже представила пафосный ресторан, в который запускают только по спецприглашениям и в вечернем наряде. Как только я открыла дверь, ко мне тут же подошел Марат, будто телепортировался со своего места, настолько быстро обогнул машину и оказался рядом. Отказываться от его помощи не стала, так как в прошлый раз чуть не подвернула ногу, пытаясь слезть с его черного монстра. Посмотрела на белую вывеску и хмыкнула. Заметила даже входящих туда мамаш с колясками. Такое место совсем не вязалось с брутальным Маратом. «И что на этот раз не так, бельчонок?» Вполне себе уютная кофейня. «Здесь, кстати, неплохие свежевыжатые соки и фреши подают». «Кофейня, на первый взгляд, неплоха, но вы уверены, что сюда попасть хотели?» Обвела его скептическим взглядом. «И какими же стереотипами набита твоя головка, краса?» Цокнул. «И он был бы не он, если не свел все к пошлостям». «И не та головка, о которой ты подумала, краса, окей?» «Да я вообще ни о чем таком не думала!» Воскликнула, но мои возмущенные слова донеслись ему уже в спину. Он наглым образом просто пошел в сторону входа, беспечно крутя на пальцах ключи от машины. Посмотрев ему вслед, двинулась следом, но не шибко близко. Мне было необходимо привести в порядок свои мысли. Я ожидала, что Марат и на этот раз проявит чудеса галантности, но, вопреки предположениям, он довольно быстро скрылся в глубине кофейни, а мой нос чуть не прищемило захлопнувшейся дверью. «Да уж, краса! Тьфу ты, Бель, совсем ты избаловалась за этот день. Еще даже не наступила ночь, а такое ощущение, что прошла целая вечность. Марата вокруг было слишком много, и деться от него вообще некуда». Вошла следом за ним и осмотрелась по сторонам. Он здесь был практически единственным мужчиной, не считать же того хлюпика в очках, сидящего у окна за брутала. В общем, неудивительно, что все женские головы разом обернулись к фигуре Архарова. Тот же не обращал на них внимания, словно привык к такому и просто подошел к девице за стойкой, делая заказ. Поспешила к нему, пока он не заказал все на свой вкус. Казалось, что он вполне способен на такие выкрутасы. «Возьмите нашу визитку», — стеснительно улыбнувшись, работница протянула ему картонку, на которой я успела заметить написанные ручкой цифры. Не успели сесть за столик, как к нему уже подкатывали. Закатила глаза, ощущая себя так, будто снова ходила с дядей Захаром. К тому тоже вечно женский пол лип без разбору. «Новенькая? Раньше я тебя не видел», — хмыкнул Марат, но к моему облегчению руку к визитке даже не протянул. Я успела застать только середину разговора, но следила за их беседой с диким интересом. «Так вы у нас частый гость?» — вся она подобралась и сделала стойку. «Но визиточку вы возьмите, пригодится». «Не думаю. Не настолько стар, чтобы не запомнить адрес кофейни». Отбрил ее мне на радость. «Работай вы подольше, знали бы, что владелец не любит, когда сотрудники флиртуют с клиентами на рабочем месте». «И ничего я не ревную», — мысленно шикала на себя, но настроение мое поползло вверх, как только до меня дошло, что она ему не понравилась, и поощрять ее поползновение он не собирался. «И все же, вы не пожалеете?» Продолжала настаивать Дана. Прочитала ее имя на бейджике, прицепленном аккурат над грудью в красной блузке. А она знала, как подчеркнуть свои формы. Хочешь не хочешь, а взгляд невольно падал на откровенный вырез и глубокую ложбинку. Застыла, видя, как рука Архарова потянулась к визитке, и прищурилась, недовольно наблюдая за тем, как вместе с этим начинает сиять Дана. Вот только довольство ее было недолгим и мимолетным. Прямо при нас Марат безжалостно разорвал визитку на несколько частей и небрежно кинул остатки на столик. «Мусорка где? Мне, думаю, не надо объяснять». Нагло и цинично вздернул бровь. Дана покраснела, и даже мне стало немного стыдно за него. Женскую солидарность никто не отменял. Вот только все мое сочувствие ей, как женщине, тут же улетучилось, когда она посмотрела на меня. «Заказывайте!» Рявкнула так, что я аж вздрогнула, не ожидая, что такая мелкая пигалица на полголовы ниже меня может так рычать. «Надо будет переговорить с вашим владельцем. Артур крикливых дамочек не любит». Сморщился Марат, реагируя первым, а затем схватил меня за руку и потянул за собой. Я поддалась, но молчаливо оглянулась на меню. «Идем, краса, я заказал уже все, что ты любишь». Если бы в другой раз я возмутилась его самоуправству, то в этот испытала удовлетворение. Глаза девицы гневно сверкнули, но она, как полагается по их протоколу, только растянула губы в улыбке, лишь глазами показывая, как сильно ей хотелось бы выцарапать мне глаза. Но поскольку правда была на моей стороне, я, почувствовав отомщенность, не стала артачиться и позволила Архарову увести меня к столику у окна. «Да вы прям мистер Популярность!» Съязвила, не удержавшись, когда мы сели, и я заметила, что женщины мечтательно посматривали на него. «Разве тебе это не льстит, краса? Я малый удалый, хоть куда!» Подергал бровями, а сам смотрел только на меня, совершенно не обращая внимания на других. Мне это льстило, но вслух я, конечно же, не призналась. «А что вы мне заказали? Не припомню, чтобы говорила вам о своих пристрастиях». Откинулась на спинку диванчика и опустила руки на колени. Нервничала под его внимательным взглядом, не привыкшая, что кто-то мог рассматривать тебя без стеснения. Егорка Любавин не в счет. Он вызывал совершенно другие эмоции. Там доминировали страх, стресс и паника. Здесь же у меня на ногах подгибались пальчики и учащалось дыхание. Из-за неудобства приходилось ерзать на месте и без конца закидывать одну ногу на другую и менять их по очереди. «Сказал же, твое любимое. И, кстати, может, начнешь называть меня на «ты»?» Проигнорировала его просьбу и отвела взгляд. У столика стоял администратор и что-то выговаривал наглой Дане, которая опустила голову и стискивала ладони в кулачки. «Вы уже успели нажаловаться?» Удивилась. В этот момент увидела, что к нам приближался официант с подносом. «Кому?» С недоумением спросил Архаров, а затем проследил за моим взглядом и понимающе усмехнулся. «Я с Артуром пока не говорил, но, видимо, из девчонки и работница так себе, раз ее уже чехвостят». Официант подошел к нашему столику и расставил блюда перед нами. Возле меня оказался морковный сок и... «Красный бархат!» Облизнулась и тут же потянулась к вилочке. Как только увидела любимое лакомство, потерялась во времени и пространстве. «Ну что ж, думаю, можно и сделать мужчине поблажку. Хватит ему уже выкать». «Дядя Захар вам... то есть тебе рассказал?» Прищурилась, глядя на Марата, когда утолила первый голод. «О чем?» «Нет никаких веских причин, чтобы вы... ты знал мои любимые блюда». «Прогресс, краса. Так и продолжай. Мне нравится слышать от тебя «ты». А насчет Захара не переживай. Вряд ли бы он одобрил мои поползновения в твою сторону без его контроля». В его словах был резон. Дядя вряд ли бы стал так делать. «Руки распускаешь?» Грозно поджала губы, с трепетом наблюдая за тем, как к моему лицу приближалась мужская ладонь. «У тебя тут...» Обвел глазами мои губы. Сердце мое заколотилось в бешеном ритме, и я с гулом в ушах застыла на месте. «Кремушек». Его пальцы коснулись моих губ, и я ожидала, что он наклонится через столик и поцелует меня, но он вдруг сел обратно и сунул большой палец в рот. Покраснела. До меня, наконец, дошло. «Вы доели?» — кивнула и посмотрела на его чашку. «Допили кофе?» Говорила чересчур рисковато, и голос звучал слегка надрывно, но я не могла совладать со своими разбушевавшимися эмоциями. Ощутила и стыд, и стеснение одновременно. Или это одно и то же. Голова совсем не работала. «Так не терпится снова оказаться со мной наедине в машине?» Сглотнула. «Идем, краса. Мне не терпится помочь тебе залезть на моего друга». Мне показалось, или у него аж глаза заплестели. «Что?» Вид у меня наверняка был глупый и обескураженный. Марат встал и взял в руки лежавший на столе смартфон. Снова посмотрел на меня. «Идем, — говорю, — помогу тебе сесть на моего монстра». «Монстра?» Опустила глаза на его ширинку и опять сглотнула. «Ау, Бель, ты в порядке?» Пощелкал перед моими глазами пальцами, и я вдруг очнулась. Неужели у меня начались галлюцинации? В моем роду с психическими отклонениями людей еще не водилось. Вот только все мои предположения и страхи исчезли, когда я посмотрела в смеющиеся глаза Архарова. Издевался надо мной гад. «Сама справлюсь!» — выкрикнула и выбежала из кофейни первой. Побежала к машине, дергая ручку дверцы, но та не поддавалась. «Закрыто, бельчонок!» Шею опалило горячее дыхание. Затем раздался щелчок разблокировки, и дверь, наконец, поддалась. «Отойдите! Я же сказала, что сама!» Повернулась полубоком к Архарову, не делая попытки залезть на сиденье. Он, к счастью, отошел и демонстративно поднял ладони вверх, как бы капитулируя, но легче мне не стало. Наоборот, его внимание заставляло еще больше нервничать, а мои попытки каждый раз терпели неудачу. В общем, пока не вспотела, так и не влезла, зато испытала гордость, как только устроилась спереди. «Похвально, краса!» произнес хриплым тоном Марат и подошел ближе. «Упертая и целеустремленная. Ты просто умничка». Пока я отходила от неожиданного комплимента, он вдруг запрыгнул на подножку и наклонился, отчего у меня ускорился пульс, стуча в бешеном темпе в ушах. Неожиданно оказался чересчур близко ко мне. «Ты что делаешь?» вжалась в сиденье, сглатывая с шумом ком. «Ремень!» Улыбнулся и потянул черную жесткую ленту вдоль моего тела, касаясь кистью моей груди. «А!» Прозвучал щелчок. Мужчина отстранился, спрыгнул с подножки автомобиля и захлопнул дверь с внешней стороны. Прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Такими темпами я скоро сойду с ума. «Мы купили все по списку?» Спросил у меня, устроившись на водительском месте. «А?» Так растерялась, что не поняла, о чем он. «Продукты. Что-то еще нужно купить? Можем снова заехать в супермаркет». «Да», — буркнула, после осеклась и поправила себя. «То есть нет, мы купили все, что нужно». «Тогда домой». Промолчала. Хотя меня не оставляло ощущение, что его слова прозвучали неоднозначно. Казалось, будто мы женатая парочка, и я никак не могла выбросить эти пагубные мысли из головы. «Не холодно? Включить кондиционер?» Как назло, он вел себя настолько мило и заботливо, что злиться на него не получалось. «Не нужно». «Удобно сидеть? Не устала? Могу опустить сиденье, полежишь?» «Все нормально». «Может, музыку?» Не дала ему договорить, чувствуя удушающее раздражение. Не на него, на себя и свою реакцию. «Нет!» Выпалила в панике, дергая ворот футболки из стороны в сторону. «Давайте поедем в тишине». «Давай». Подумала, что он согласился, но затем до меня дошло, что он так поправил меня, чтобы я не обращалась к нему на «вы». «Давай», — произнесла, когда терпеть его взгляд на себе стало уже просто невыносимо. К моей просьбе он прислушался, и до самого дома в салоне царила тишина. А как только мы припарковались во дворе жилого дома, выскочила из машины первой. Потянулась было к пакетам, но таскать тяжести мне не дали, отправив домой, и спорить я не стала. Мне нужно было срочно охладиться и хотя бы несколько секунд побыть наедине с собой.